Февраль был холодным. Через 3 дня после встречи с новичками я повстречал немецко-русский отряд, зимовавший в этих местах, и немцы уверенно сказали мне, что в неделе пути от них на северо-восток находится русский отряд, возглавляет который Вадим Демидов. Я не задержался у немцев, хотя они настоятельно предлагали не валять дурака и передохнуть хотя бы. Кончался 3-летний путь, ночь катилась к утру, и к моему костру придвинулась стылая жуть. Лежал за сугробом сугроб, снег сверкал серебром, и с 4 сторон тянулись 1000 троп. Тропы ведут домой, но так мой ложится след, что в переплетах лет стала тропа тюрьмой. Если дом опустел, домом моим станешь ты, жизнь о тебе мечты, ты — это жизнь и цель. Круг очерчен огнем, выйдя из темноты, тихо садишься ты рядом со мною в нем. Прости, дорогая, я к тебе долго шел и устал, меня снова метило стали новые гибли друзья. Неведома жалость путям, казалось, ну вот и ты, но отступали мечты за горизонты там. 3-й кончился год, мне до тебя 2 шага, но вот под снегом тропа и память подернул лед. Я говорил с тобой, девочка, 100 дней, я становился сильнее общей с твоей судьбой. Общая наша кровь, в этой крови весна, и на двоих одна наша с тобой любовь. В эту ночь я просыпался 2 раза. Оба раза от холода, и во 2-й раз было 40 градусов, мороза не меньше. И я пододвигал бревна в костре по мере прогорания, а потом вновь забирался в спальник. Со стороны экрана все равно было холодновато, но не настолько, чтобы от этого просыпаться. Во 2-й раз, прежде чем заснуть, я слышал отдаленный прерывистый рев и довольно долго лежал, высвободив правую руку с револьвером. 3-й раз окончательно. Я проснулся уже, когда небо стало белесым, а в воздухе рассеялся призрачный утренний полусвет. Костер догорал, но давал еще достаточно тепла. Не вылезая из мешка, я перекатился на бок. Вставать не хотелось, и я лежал, раздумывая, смогу ли до темноты добраться к тому месту, где видел дым. Пока именно мысль о том, что темнеет, сейчас не успеешь подняться, не заставила зашевелиться активнее. Продукты у меня начинали подходить к концу. Оставался только НЗ из сушеного мяса и копченой рыбы. И то, и другое коричневого цвета, совершенно одинаковой полосками формы и абсолютно неугрызаемое, но практически вечное в хранении, которое я тащил аж с Карпат. «Надеюсь», — сказал я, завязывая ремни унтов, «что свежее мясо мне уже не пригодится, и к вечеру я буду у людей». Мороз держался. К 11 я вышел на берег Псковского озера и удивленно остановился. Это было не озеро. В обе стороны, насколько хватало глаз, а также прямо передо мной тянулось заснеженное поле. Но далеко впереди я различил серую полоску незамерзшей воды. На озеро это не походило, скорее на морское побережье. И я решил, что вижу залив, врезавшийся тут в сушу на манер того, который рассек Европу до Чехословакии и Средиземки. Или до Словакии, если вспомнить то, что говорили мне те мальчишки и девчонки о распаде и этого государства. Дым поднимался в 10 километров справа по побережью, где начинались холмы. Отсюда я не мог различить, где его источник, на одной из лесистых вершин или где-то в распадке, но зато мог быть уверен, что через час буду там, особенно если идти по берегу, где ровно. Я так и не стал хорошим лыжником, но пройти за час 10 километров вполне мог. Солнце висело в небе, красное и очень четкое, так и не поднявшись над горизонтом достаточно высоко. Неподалеку шло вдоль берега большое стадо северных оленей, серо-рыжих гигантов с размашистыми рогами. Я загляделся на них. А когда взглянул в другую сторону, то увидел лыжника. Он как раз скатывался по крутому склону, такому, что я бы не рискнул на него даже просто встать. На таком расстоянии я видел только, как искристо вспыхивает легкий пушистый мех на оторочке глубокого капюшона. На какой-то миг я залюбовался уверенным скольжением человека, а потом понял. Он не просто скатывается со склона, он спасается от смерти. С Следом за ним мчались, не очень быстро, проваливаясь в снег, но уверенно, два амфициона. Я и раньше видел этих мощных зверей, похожих одновременно на волков и на медведей, но никогда с ними не сталкивался близко. Олег Фирсов, жаль его, наш палеоэксперт, утверждал, что эти животные редки и не ходят стаями. Похоже, что так оно и было, два это скорее семья, а не стая. Но двухметровые в длину и метр в холке зверюги в одиночку были достаточно опасны. На бегу, выхватывая револьвер, я бросился на перерез зверям, между ними и лыжником. Тот, смелый парень, увидев помощь, не стал убегать дальше, а круто затормозил, развернулся, сбрасывая лыжи. Я тоже выскочил из крепления и скинул оружие. О, дьявол! Курок звонко тикнул, ударив покрытый замерзшим слоем сала патрон. Я успел нажать спуск еще дважды, а потом, отбросив наган, выхватил палаш и приготовился. Передний амфицион с глухим хрипом прыгнул, насаживаясь на лезвие и своей тяжестью, свалив и вмяв меня в снег. Отталкивающая бьющуюся и ревущую тяжеленную тушу, я увидел разверстую вонючую пасть второго зверя, успел подставить плечо, вытаскивая дагу, но размаха для удара не было, и мощные клыки драли уже мех куртки. Над животным появилась голова человека. В капюшоне, в меховой маске сверкнула сталь длинного кинжала с коротким хрустом, погружаясь в бок животного и, кажется, под лопатку. Потом человек отвалил убитого им амфициона, и я, отпихнув первого, переставшего дергаться, поднялся на ноги, придерживая плечо. «У вас тут опасно», — заметил я по-русски. И впервые нормально посмотрел, вблизи и внимательно, на спасенного спасителя. А он почему-то не двигался, стоял, опустив руки, в одной кинжал, с которого капала кровь. Очень знакомый кинжал. Я быстро перевел взгляд выше. На закрытое маской лицо, почему-то ничего не говоря, а только пытаясь рассмотреть глаза в узкой прорези маски. Рука в меховой трехпалой краге поднялась к лицу и силой потянула маску. Со щелчком лопнула завязка где-то под капюшоном. Маска упала в снег, почти брошенная к моему нагану. «Как долго!» — сказала Танюшка. «Как долго я тебя ждала!» «Вот твои часы, Олег!» И рухнула в снег, на колени, к моим ногам.